Часть первая. Глава третья. Вернувшись в купе, я присела на свое спальное место и устало прислонилась к стене. «Ну что, Алиса, первый вечер ты прожила. На третий день мы прибудем в эльфийскую столицу, и там сможем окунуться в череду развлечений и забыть обо всем, да?» Но внутренний голос нашептывал, что если за 5 лет в академии я не смогла забыть, то теперь и вовсе не удастся. От самокопания меня отвлекло поскрёбывание в дверь. Интересно, кто бы это мог быть? Проводник? Приоткрыв дверь, я увидела белого кота, который воспользовался моим удивлением и прошмыгнул в купе. Он уселся и, не мигая, смотрел на меня. Сложно было понять выражение его голубых глаз. Сердце взволнованно заколотилось, а в голове закрутились 1000 вопросов. Как это возможно? Анимаги не могут менять окрас при превращении. Это непреложное правило магии. Или нет? Постаравшись взять себя в руки, я недовольно посмотрела на Ричарда и, поджав губы, указала ему на дверь. В ответ кот лишь уселся поудобнее, будто намереваясь оставаться здесь навсегда. «Угу». Скрестив руки на груди, я притопнула ногой. «Выходи». Кот не шелохнулся. «Послушай, ты не можешь так себя вести. Нам неприлично оставаться в купе наедине». Повернувшись к двери, я заметила проводника, который стоял в коридоре и смотрел на меня с недоумением. Осознав, как это выглядит со стороны, разговор с котом, я смущенно откашлялась и сделала вид, что жду, когда мужчина пройдет дальше. Тот еще раз окинул нас выразительным взглядом и удалился. На его месте появился Муруталь, и во мне вспыхнула надежда. «Ваш котик забрел не туда», — многозначительно сказала я. «Говорил тебе, здесь так действовать нельзя». «Иногда мягкость и выжидание — лучшая тактика». «То есть он дает мне понять, что знает? Я в курсе их секрета? Что этот кот мой бывший жених? Что он заметил, что я его узнала? И что они обсуждали нашу историю? Я знала, что они маги в зверином облике не могут говорить, но способны передавать мысли телепатически тому, на кого настроились. У меня был артефакт, блокирующий внешнее воздействие. И, видимо, Ричард был этим крайне недоволен». «Он не обернется человеком. Это поставит под угрозу его миссию. А он человек обязательный, надежный. Что бы я ни думала о нем раньше, как бы ни злилась сейчас, он хороший человек. Просто между нами нет доверия». Кот снова посмотрел на меня, а потом встал и, задрав хвост, высокомерно направился к двери. Оказавшись в коридоре, он уселся рядом с моим купе, всем видом показывая, что не уйдет, пока мы не побеседуем. «Молодежь!» — вздохнул Карлос, и покосился на меня. Может, я смягчусь. «Доброй ночи!» Вежливо улыбнулась и захлопнула дверь. «Все!» — сказала, как отрезала. Как долго я продержусь в подобной осаде и напряжении? Пока поезд сделал первую остановку, я занялась вечерними ритуалами. Они были моими любимыми. В первом классе ванная находилась прямо в купе. Вот это роскошь! Да и постель мягкая. Я уже переоделась и приготовилась почитать перед сном новую книгу. «Убийство в эльфийском экспрессе». Очень символично, ведь я еду именно в нем, хотя, надеюсь, никаких трагедий здесь не случится. Уже устроившись на кровати, я заколебалась, не решаясь открыть книгу. Затем встала и подошла к двери. Хотя бы одним глазком проверю, сидит ли кот в коридоре или нет. Но тут едва не отпрянула, услышав шаги и резкий незнакомый голос. «Вы стражники и душители свободы! Я помню, зачем и куда еду!» «Но можно мне хоть вечером выйти, постоять в темноте, подышать воздухом? Чувствую себя как узник». Затем шаги стали удаляться. Странно, кого это не выпускают из купе. Впрочем, не мое дело. Помедлив, я все же приоткрыла дверь и, выглянув в коридор, едва не столкнулась с незнакомцем. Высокий, статный, лет 35. Темные волосы падали на лоб, а карие глаза оценивающе скользнули по мне. И их выражение мне не понравилось. «Прекрасная леди. Какая приятная неожиданность». «Жаль, что мы не знакомы». Начал он сладким тоном, но не успел продолжить. Яростное шипение кота заставило нас обернуться. Шерсть вздыбилась, когти выпущены, глаза сверкали ненавистью. «Это питомец Муруталя?» «Слишком агрессивный. Его точно можно допускать к людям?» Нахмурился незнакомец. Поддавшись порыву, я подхватила кота. Тот моментально вцепился в меня. «С ним все в порядке». Холодно ответила я, отступая в купе, чтобы не мешать мужчине идти дальше. «Такая молодая, а уже кошек любишь больше, чем мужчин», — хмыкнул он и зашагал по коридору. Проводив его взглядом, я подумала, что не хотела бы с ним больше сталкиваться. Собираясь закрыть дверь и лечь спать, я попыталась ссадить кота, но куда там? Он впился в мою ночнушку мертвой хваткой. «Пусти!» — потребовала я, стараясь отстранить его. «Мррррр!» — возразил он, цепляясь когтями. «Ты ведешь себя непростительно!» — пробормотала я, наконец отодрав его и поставив на пол. Ричард смотрел на меня так жалобно, что я едва не впустила его обратно, но силой воли заставила себя закрыть дверь. И, вздохнув, я отправилась спать. Книга была отложена на стол. Слишком много событий за один день. Завтра почитаю.